Чудотворная сила вашего подсознания. Сила вашего подсознания огромна. Она вдохновляет вас, направляет и открывает вам имена, факты и эпизоды из кладовой памяти. Подсознание включило биение вашего сердца. Оно управляет кровообращением, регулирует пищеварение, усвоение питательных веществ и работу органов выделения. Когда вы съедаете кусочек хлеба, подсознание преобразует его в ткани, мышцы, кость и кровь. Этот процесс не может быть постигнут ни одним из мудрецов Земли. Подсознание управляет всеми жизненными процессами и функциями вашего организма, знает ответы на все вопросы и может решить все проблемы. Ваше подсознание никогда не спит и не отдыхает. Оно всегда в работе. Вы сможете обнаружить чудотворную силу своего подсознания, сообщив ему перед сном о своем желании осуществить определенный замысел, и оно освободит ваши внутренние силы, ведущие к достижению желаемого результата. Следовательно, в нем находится источник силы и мудрости, ведущий вас к соприкосновению с неким всемогуществом или властью, которая движет нашим миром, направляет планеты по их орбитам и заставляет Солнце светить. Подсознание является источником ваших идеалов, желаний и бескорыстных побуждений. Именно через призму своего подсознания Шекспир смог увидеть великие истины, недоступные среднему обывателю того времени. Несомненно, благодаря ответу подсознания, греческий скульптор Фидий смог воплотить в мраморе и бронзе красоту, порядок, симметричность и пропорции. Благодаря подсознанию, итальянский художник Рафаэль смог написать Мадонну, а Людвиг ван Бетховен сочинить свои симфонии. В 1955 году я читал лекции в лесном университете йоги в индийском городе Ришикеш, где случай свел меня с хирургом из Бомбея. Он рассказал мне о докторе Джеймсе Эсдайле, шотландском хирурге, работавшем в Бенгалии задолго до применения эфира и открытия других современных методов анестезии. В период между 1843 и 1846 годами доктор Эсдайле сделал свыше 400 самых различных сложных операций, таких как ампутации, удаление опухолей или раковых образований, а также операции на ушах, глазах и горле. Все операции проводились только под ментальной анестезией. Индийский врач, с которым я беседовал в городе Ришикеш, сообщил мне, что послеоперационная смертность пациентов, прооперированных доктором Эсдайле, была чрезвычайно низкой, не выше 2-3%. Больные не чувствовали боли, и во время операций не было смертельных случаев. Доктор Эсдайле внушал подсознанию всех своих пациентов, находившихся в гипнотическом состоянии, что у них не будет развиваться инфекция или сепсис. Вы не должны забывать, что это происходило до Луи Пастера, Джозефа Листера и других ученых, указавших на бактериальное происхождение болезней и увидевших причину инфекций в нестерильных инструментах и вирусных организмах. По мнению того индийского хирурга, причиной низкой смертности и сведенной к минимуму инфекции являлось, несомненно, воздействие внушения доктора Эсдайля на подсознание своих пациентов, которая реагировала в соответствии с природой этого внушения. Разве не чудесно узнать о том, как врач-хирург еще в середине прошлого века обнаружил чудотворные силы подсознания? Разве не вызывает у вас определенного мистического благоговения только попытка представить себе необыкновенный, трансцендентальный характер могущества подсознания? Подумайте о его экстрасенсорных методах восприятия, таких как его способность ясновидения и яснослышания, его независимость от времени и пространства, способность освобождать вас от боли и страданий, а также находить ответы на все вопросы, решать все проблемы, какими бы они ни были. Все это и многое другое дает вам представление об огромной силе могучего разума, находящегося внутри нас, намного превосходящего наш интеллект, заставляющего нас изумляться совершенным им чудесам. Подобного рода жизненный опыт вызывает у нас радость и веру в чудотворные силы собственного подсознания. Подсознание является вашей книгой жизни. Какие бы мысли, убеждения, мнения, теории или догмы вы не внушали своему подсознанию, вы переживаете и воспринимаете их в виде объективных обстоятельств, условий и событий. Что вы запишете внутри себя, в подсознании, то и явится перед вами снаружи, в вашей реальной жизни. В жизни есть две стороны – объективная и субъективная, видимая и невидимая, мысль и ее проявление. Мысль воспринимается мозгом, органом сознательного и думающего разума. Когда ваш сознательный или объективный разум полностью соглашается с какой-то мыслью, она посылается в солнечное сплетение, именуемое мозгом вашего сознания, где и находит свое воплощение. Эта мысль становится реальностью вашей жизни. Как уже объяснялось, подсознание не может вступать в спор. Оно действует только исходя из того, что вы в него запишете. Подсознание безоговорочно принимает ваш вердикт или заключение вашего сознания. Вот почему вы всегда пишете в своей книге жизни, ваши мысли воплощаются в реальные события. Американский эссеист Ральф Уолдо Эмерсон сказал, «Человек является тем, о чем он целый день думает». Что запечатлено в подсознании, то находит свое воплощение. Вильям Джеймс, отец американской психологии, утверждал, что движущая сила Вселенной находится в вашем подсознании, которое обладает бесконечным разумом и безграничной мудростью. Им движут скрытые пружины. Его называют законом жизни. Что бы вы ни запечатлели в своем подсознании, последнее свернет горы, но выполнит поставленную задачу. Следовательно, вам необходимо питать его правильными идеями и конструктивными мыслями. Причина хаоса и несчастья в мире – это непонимание людьми взаимосвязи сознательного разума с подсознанием. Если оба эти механизма работают сообща в согласии мире, в полной синхронности, вы будете пребывать в добром здравии, счастье, мире и радости. Не может быть болезней и разногласий при мирном и гармоничном сотрудничестве сознания с подсознанием. Гробницу Гермеса вскрывали с большими надеждами обнаружить в ней что-то чудесное. Люди верили, что в ней скрывался великий секрет столетий. Однако эта тайна находилась как внутри, так и снаружи, как вверху, так и внизу. Иными словами, что запечатлено в вашем подсознании, то и находит выражение на экране пространства. Эта истина была провозглашена Моисеем, Исаией, Иисусом, Буддой, Заратустрой, Лао-цзы и всеми прославленными ясновидцами и пророками. Что бы вы ни почувствовали как субъективную истину, все это найдет выражение в виде условий, событий и эмоций. Движение и эмоции должны уравновешиваться как на небе, ваш собственный разум, так и на земле, в вашем теле и окружении. Это великий закон жизни. Повсюду в природе вы обнаружите проявление закона действия и противодействия, покоя и движения. Эти два элемента должны быть сбалансированы, и тогда наступит господство гармонии и равновесия. Вы рождены, чтобы научиться руководить жизненным потоком, заставить его ритмично и гармонично протекать через вас. Энергия на входе должна равняться энергии на выходе. Восприятие и выражение должны быть равны. Все ваши разочарования и неприятности от невыполненных желаний. Отрицательные, деструктивные или злобные мысли порождают разрушительные эмоции, которые должны найти свое выражение и выход. Эти эмоции, негативные по своему характеру, часто проявляются в виде язв, болезней сердца, нарушения кровяного давления и психологических расстройств. Скажите, что вы сейчас о себе думаете и как себя чувствуете? Знаете, что каждая частичка вашего существа выражает ту же идею. Ваша жизнерадостность, здоровье, финансовое положение, друзья и социальный статус представляют собой точное отражение того, что вы можете думать о себе. Это действительное значение и воплощение всего, что запечатлено в вашем подсознании и находит отражение во всех аспектах вашей жизни. Мы раним себя отрицательными мыслями, идеями, над которыми размышляем. Как часто вы наносили себе рану тем, что сердились, испытывали страх, ревность или чувство мести? Все это яды, проникающие в ваше подсознание. Вы не родились с этими отрицательными склонностями. Наполните свое подсознание жизнеутверждающими мыслями, и вы изгоните все сохранившиеся в нем отрицательные образы. Делая это постоянно, вы уничтожите все свое негативное прошлое и никогда больше не вспомните о нем. Подсознание излечивает рак кожи. Собственное излечение всегда будет наиболее убедительным свидетельством целительной силы подсознания. Более 40 лет назад я молитвами избавился от рака кожи. Медицинская терапия не смогла остановить рост опухоли, и она стремительно прогрессировала. Один священник, обладающий глубокими знаниями психологии, объяснил мне скрытое значение 138-го псалма, в котором говорится: «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Он объяснил мне, что термин «книга» означает мое подсознание, которое формирует все мои органы и незримо ими управляет. Он также отметил, что поскольку подсознание создало мое тело, именно оно в состоянии переделать его и исцелить в соответствии со своими внутренними безупречными законами. Священник показал мне свои часы и сказал: «Эта вещь имеет создателя. Сначала у часовщика в голове должна была возникнуть идея, а уже затем часы стали объективной реальностью. Если часы выходят из строя, тот же часовщик может их отремонтировать. Мой друг напомнил мне, что подсознательный разум, который создал мое тело, подобен часовщику, и он знает, как излечить, восстановить и руководить всеми жизненными функциями и процессами в моем организме. Но для этого я должен предоставить ему четкое представление о своем здоровье. Эта мысль будет выступать в роли причины, а следствием явится исцеление». Я молился очень простыми словами. Мой организм и все органы были созданы безграничным разумом моего подсознания. Этот разум знает, как лечить меня. Его мудрость формирует все мои органы, ткани, мышцы и кости. Эта бесконечная излечивающая внутренняя сила трансформирует сейчас каждый атом моего существа, полностью излечивая меня. Я благодарю за излечение, которое, я знаю, сейчас происходит. Чудесные дела созидательного разума во мне. Я повторял вслух эту молитву в течение 5 минут 2-3 раза в день. Через 3 месяца моя кожа стала абсолютно здоровой. Как вы видите, я лишь предоставил своему подсознанию жизнеутверждающие идеи о здоровье, красоте и совершенстве, уничтожая тем самым отрицательные образы и мысли, которые хранились в моем подсознании и были причиной всех моих неприятностей. Ничто само по себе не появится на вашем теле, если сначала не возникнет его умственный эквивалент в вашем разуме. Следовательно, если вы поменяете образ своего мышления, наполните его цепочкой жизнеутверждающих положений, то сможете преобразовать свой организм. Это является основой всякого лечения. «Дивны дела твои, и душа моя, подсознание, вполне сознает это». Псалом 138. Как подсознание управляет всеми функциями организма? И во время бодрствования или глубокого сна происходит непрекращающаяся неутомимая работа подсознания, которая управляет всеми жизненными функциями вашего организма без участия и помощи сознательного разума. Например, пока вы спите, ваше сердце продолжает ритмично биться, легкие не отдыхают, вдыхая и выдыхая воздух, насыщая им кровь, так же, как и в состоянии бодрствования. Подсознание управляет пищеварительным процессом и работой желез внутренней секреции, как и всеми другими таинственными процессами вашего организма. Волосы на вашем лице продолжают расти независимо от того, спите вы или бодрствуете. Ученые утверждают, что кожа выделяет больше пота во время сна, чем в часы бодрствования. Ваши глаза, уши и органы других чувств все время находятся в активном состоянии. Здесь можно было бы привести примеры из жизни очень многих наших великих ученых, получивших ответы на наиболее сложные проблемы во время сна. Они увидели эти ответы во сне. Очень часто ваш сознательный разум своими беспокойствами, волнениями, страхом и депрессией вмешивается в нормальный ритм сердца, легких, функций желудка и кишечника. Такой образ мышления вторгается в гармоничное функционирование вашего подсознания. Когда вы душевно расстроены, самое лучшее средство – ни на что не обращать внимания, расслабиться и привести свои мысли в порядок. Обратитесь к своему подсознанию, убеждая погрузиться в состояние покоя, гармонии и божественного порядка, и вы скоро сможете убедиться, что все функции вашего тела вернулись в нормальное рабочее состояние. Вам следует говорить со своим подсознанием авторитетно и уверенно, и оно подчинится вашей команде. Подсознание стремится любой ценой сохранить вашу жизнь и восстановить ваше здоровье. Оно побуждает нас любить своих детей, что также является иллюстрацией инстинктивного желания сохранить всякую жизнь. Предположим, что вы случайно съели плохую пищу и вас тошнило. Это проявление заботы подсознания о вашем здоровье. Если вы неумышленно приняли яд, силы подсознания будут пытаться его нейтрализовать. Всецело доверьтесь его чудотворной силе, и вы полностью выздоровеете. Как заставить подсознание работать для вас? Первое, что вам нужно усвоить, ваше подсознание всегда работает. Оно активно днем и ночью, независимо от того, воздействуете вы на него или нет. Подсознание является строителем вашего организма, но вы не можете сознательным усилием услышать этот молчаливый внутренний процесс. Ваша сфера – это сознательный разум, а не подсознание. Просто поддерживайте свое сознание в состоянии ожидания самых лучших событий и следите, чтобы ваш привычный строй мышления основывался на любви, верности, справедливости. Вы должны начать заботиться о своем подсознании, понимая сердцем и душой, что подсознание всегда выражает, воспроизводит и воплощает в соответствии с вашим образом мышления. Помните, что подобно тому, как вода принимает форму трубы, по которой она течет, так и протекающие в вас жизненные принципы принимают форму характера ваших мыслей. Настаивайте на том, чтобы целительное присутствие подсознания давало вам гармонию, здоровье, спокойствие, радость и изобилие. Думайте о подсознании как о живом разуме, дорогом спутнике жизни. Твердо верьте, что оно постоянно протекает через вас, придавая вам жизненные силы, воодушевление и благоприятные перспективы, и оно ответит вам точно таким же образом. По вере вашей воздастся вам. Целительная сила подсознания восстанавливает атрофированные зрительные нервы. Есть хорошо известный пример. Надлежащим образом засвидетельствованный случай, происшедший с мадам Бир во Франции. Он зафиксирован в архивах медицинского департамента Лурда, Франция. Госпожа Бир ослепла, зрительные нервы атрофировались и не функционировали. Она приехала в Лурд и получила то, что она называла чудесным исцелением. Рут Кранстон, молодая протестантка, проводившая расследование исцеления, сообщила об этом в своей статье в журнале «Маккол» в ноябре 1955 года. Она пишет о мадам Бир следующее. «Невероятно, но в Лурде она полностью восстановила свое зрение, хотя зрительный нерв все еще оставался безжизненным и бесполезным, что смогли засвидетельствовать несколько врачей после многократных обследований. Через месяц при повторном обследовании было обнаружено, что механизм зрения был полностью восстановлен до нормального состояния. Однако первоначально, согласно результатам медицинского обследования, она видела мертвыми глазами. Я несколько раз посещал Лурд и тоже был свидетелем различных исцелений. Конечно же, нет никаких сомнений в том, что исцеление происходит в святых местах во всем мире, христианском и нехристианском. Об этом мы еще будем говорить в дальнейшем. Мадам Бир, о которой мы только что рассказали, была исцелена не водой святого источника. Это была реакция ее подсознания на глубокую веру. Целебные силы подсознания ответили на характер ее мыслей. Убеждение и вера являются мыслью подсознания. Верить – значит принять что-то за истину. Принятая мысль исполняется автоматически. Нет никакого сомнения в том, что мадам Бир отправилась к святому месту с упованием и большой верой, зная в своем сердце, что получит исцеление. Ее подсознание отреагировало соответствующим образом, освободив целительные силы. Подсознание, создавшее глаз, конечно же, может снова вернуть к жизни мертвый нерв. Что создано созидательным принципом, может быть воссоздано заново. По вере твоей воздастся тебе. Как передать в подсознание мысль о безупречном здоровье? Протестантский священник, с которым я познакомился в Йоханнесбурге, Южноафриканская республика, рассказал мне об используемом им методе передачи подсознанию мыслей о безупречном здоровье. У него был рак легкого. Свою методику он изложил для меня собственноручно в письменном виде. Несколько раз в день я приводил свою душу и тело в расслабленное состояние. Я расслаблял свой организм, повторяя следующие слова. «Мои ступни полностью расслаблены». Мои ноги расслаблены. Сейчас расслабляются все мышцы моего живота. Мое сердце бьется спокойно. Дыхание расслабленное и ровное. Моя голова расслаблена. Весь я полностью расслаблен и спокоен. Приблизительно через 5 минут, когда я погружался в сонное, дремотное состояние, я утверждал следующее. Во мне сейчас находится выражение совершенства замысла Божьего. Мое подсознание наполняется мыслью о безупречном здоровье. Образ мой перед Богом безупречен, и подсознание воссоздает мое тело в точном соответствии с тем совершенным обликом, которым благословил меня Господь. Этот священник испытал радость чудесного исцеления. Его метод – простой и легкий способ передачи подсознанию мысли о желаемом вами безупречном здоровье. Вот еще один замечательный способ передать мысли о добром здоровье в свое подсознание. Это способ дисциплинированного или научного воображения. Я посоветовал одному человеку, страдающему от функционального паралича, создать в своем уме яркую картину того, как он ходит по офису, прикасается к письменному столу, отвечает на телефонные звонки и выполняет всю обычную работу, как если бы он исцелился. Я объяснил ему, что такие идеи и мысль о безупречном здоровье проникнут в его подсознание и будут им восприняты. Он вошел в эту роль и фактически чувствовал себя снова в офисе. Он понимал, что таким образом его подсознание получает от него конкретное задание. Подсознание напоминало ему пленку, на которой запечатлялась картина. И вот однажды, через несколько недель такой обработки сознания мысленными картинками, у него в комнате зазвонил телефон. Так было все задумано. В комнате никого не было, его жена и сиделка куда-то на время ушли, и телефон звонил, не переставая. От его кровати до телефона было около 12 футов, но, тем не менее, он сумел ответить на звонок, и в этот момент к нему пришло исцеление. Целительная сила его подсознания ответила на работу воображения, и он выздоровел. В уме этого человека образовалась мысленная блокада, препятствующая прохождению мозговых импульсов к мышцам ног, поэтому он не мог ходить. Он переключил свое внимание на внутреннюю целительную силу, и она хлынула через его сконцентрированное внимание, вернув ему способность ходить. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите» от Матфея 21:22. Кратко о том, что следует запомнить. Подсознание управляет всеми жизненными процессами вашего организма и знает ответы на все вопросы и проблемы. Перед сном обратитесь к подсознанию с какой-нибудь определенной просьбой и сами убедитесь в его чудотворной силе. Что бы вы ни запечатлели в своем подсознании, все это отразится на пространственном экране в виде условий, эмоций и событий. Следовательно, вам необходимо внимательно следить за тем, какие идеи и мысли занимают ваше сознание. Закон действия и противодействия имеет универсальный характер. Ваша мысль является действием, а реакция – это автоматический ответ на нее вашего подсознания. Следите за характером своих мыслей. Все переживания из-за неисполненных желаний. Если вы зациклитесь на проблемах и трудностях, то соответствующей будет и реакция вашего подсознания. Так вы сами блокируете путь к собственному благополучию. Принцип жизни будет протекать через вас ритмично и гармонично. Сознательно подтвердите следующее. Я верю в то, что подсознательная сила, давшая мне это желание, воплощает его сейчас во мне, и это разрешит все ваши неприятности. Беспокойствами, волнениями и страхами вы можете нарушить нормальный ритм сердцебиения, дыхания и работы других органов. Направляйте в свое подсознание мысли о гармонии, здоровье, покое, и все функции вашего тела вернутся к норме. Наполните свое подсознание ожиданием наилучших событий и эмоций, и оно преданно воплотит все ваши мысли. Вообразите счастливое окончание или решение своей проблемы. Почувствуйте восторг от свершившегося, и все ваши фантазии и ощущения будут приняты и воплощены подсознанием.